Любознательная бабочка, нырнув, тихо пролетела между нами. Вдруг вижу, откуда ни возьмись, появляются двое в теннисных трусиках. Рыжий мужчина, лет на 8 моложе меня, с обожженными на солнце малиновыми голенями, и довольно матовая брюнеточка, года на 2 старше Лолиты, с капризным ртом и жестким взглядом. Как это обыкновенно бывает у добросовестных новичков, их ракеты были в чехлах и рамах, и несли они их не так, как носишь естественные и удобные продления некоторых специализированных мышц, а как если бы это были молотища, мушкетоны, коловороты или мои собственные гнусные громоздкие грехи. Несколько бесцеремонно усевшись около моего драгоценного в некотором смысле пиджака на скамейку сбоку от площадки, они принялись весьма громогласно восхищаться чередой ударов, состоявшей из чуть ли не 50 обменов, которые Лолита невинно помогла мне выходить и поддержать, пока перебой в серии не заставил ее издать стон при виде того, как ее смеш ушел за черту, после чего она на мгновение поникла, ослабев от смеха. Золотое мое существо! Меня разбирала жажда. Я направился к фонтанчику питьевой воды. Этим воспользовался Рыжий, чтобы подойти ко мне и в скромных выражениях предложить игру вчетвером. «Меня зовут Биль Мит», — сказал он. «А это Фэй Пейдж, актриска. Ха, ма фиансе», — добавил он, указывая своей нелепо забронированной ракеткой на светскую Фэй, уже болтавшую с Лолитой. Я начал было отвечать «Спасибо, но ненавижу, когда мою чистокровку впутывают в тяп-да-ляпицу пошлых сапожников». Когда меня отвлек поразительно музыкальный оклик. Отельный казачок дробно бежал вниз по ступеням к нашей площадке и делал мне знаки. Оказалось, что меня требуют к телефону по экстренному иногороднему вызову, столь экстренному, что для меня даже держат линию. «Иду», — сказал я, схватил пиджак, тяжесть кольта во внутреннем кармане, и сказал Лолите, что сейчас вернусь. Она как раз подбирала мячик европейским способом, то есть соединенным рывком носка ноги и края ракеты, что было одной из немногих хороших вещей, которым я ее научил. И улыбнулась. Ха, она улыбнулась мне. Некий зловещий штиль дозволял сердцу держаться на плаву, пока я следовал за мальчишкой к отелю. Есть краткая американская фраза, в которой разоблачение, возмездие, застенок, смерть и вечность выражаются путем удивительно отталкивающей формулы. «This is it». Вот оно. Это оно и есть. Я оставил Лолиту в довольно посредственных руках, но все равно буду, конечно, бороться, бешено бороться. Лучше все уничтожить, чем от нее отказаться. Да, действительно, крутоватая лестница. В бюро гостиницы горбоносый мужчина с очень темным, думаю, прошлым, которое стоило бы расследовать, передал мне сообщение, написанное его рукой. Междугородная линия меня все-таки не дождалась. В записке говорилось: «Мистер Гумберт, звонила директорша Бурдалейской, именно так, школы. Летний номер. Бурдолей 28282. Пожалуйста, позвоните ей, не откладывая. Чрезвычайно важное дело». Я сложил свое длинное тело в телефонную будку, принял таблетку и в продолжении 10 минут воевал с исчадьями призрачного пространства. Постепенно наладился некий квартет. Сопрано. «Такого номера нет в Бердслее». Альт. «Мисс Пратт уехала в Англию». Тенор. «Бердслейская школа не звонила». Бас. «Звонить она не могла, так как все равно никто не знал, что в этот именно день я буду именно в этой колорадской гостинице». Больно уязвленный мной горбоносый служащий любезно согласился выяснить, вызывали ли меня вообще из Бурдолея. Оказалось, не вызывали. Вероятно, какой-то местный шалун набрал номер и смылся.